Глава 17. Запись в церковной книге. «Ты каким местом думал?» — кипятился Витька. «Буденный, блин, красный кавалерист! Я как увидел, что ты с гусарами в атаку пошел, все думаю, капец, сейчас зарубят. Дурак ты, Мишка, вот что, заигрался! Это ведь не реконструкция, это на самом деле!» Мишка виновато шмыгнул. «Я что, не понимаю? С конем не справился. Гусары взяли в галоп, а эта скотина за ними. Я повод рву, а ей хоть бы хны. Зенки выпучила, ржет как подорванная и несется». Рыжая кобыла повела блестящим черным, как слива, глазом. «Наговариваешь, хозяин, не было такого». Повела ушами и потянулась к пучку травы. Мишка дернул повод. Рыжая обиженно фыркнула. «А что мне оставалось? Стиснули с двух сторон. Кони осатанели. Ор, улюлюканье. А я саблю в первый раз в руках держу. Вахмистр вчера твердил. Главное оружие кавалериста — хлыст. Учись в строю держаться и на коне сидеть, а сабля — это успеется». Ну, вытащил пистолет. Витька вспомнил, как Мишка летел с павлоградскими в атаку. В левой руке повод, на запястье правой, сжимающий пистолет, болтается на темляке сабля. Рыжая стелется над землей, морда в пене, гриву рвет ветер. «Я всего разок и выстрелил», — продолжал оправдываться Мишка. «Когда вюртембержцы стали поворачивать, ротмистр скомандовал: «Стой!» И наши начали стрелять. Ну, я и пальнул». «Хорошо, хоть не попал», — буркнул Витька. Его трясло от злости и запоздалого страха за непутевого приятеля. «Не хватало еще убить кого-нибудь». «Да, а вы со своей пушкой, хочешь сказать, тоже ни в кого не попали?» «Это другое. Мы же не одни из нее стреляли. Леха фитиль подносил, я банил, а целился-то Анисимыч». «Не другое, а то самое. А еще поучал меня: только не раздави бабочку. Вот она, бабочка твоя!» И кивнул на гаубицу. «Да что ты к ней прицепился?» — рассердился Витька. «Они бы и без нас обошлись. А чем пушку на поле притащили? Мотоциклом или крестьянскими клячами? Какая разница?» Отряд расположился на отдых в рощице, на краю поля. Дело было кончено. Куренцы, и без того воодушевленные лихой атакой кавалерии и взрывом на вражеской батарее, всей массой кинулись на неприятеля. Ошеломленные дружным натиском, французы попятились, огрызаясь нестройной ружейной пальбой. Потом, не выдержав, побежали. Крестьянам достались пленные, обозные телеги, немало оружия, в том числе и брошенные пушки. Конные сотни поскакали вдогон, а Курин принялся собирать растрепанные рати. Над трофейной пушкой вздели церковную хоругвь. Крестьяне сходились к этому штандарту поодиночке, группками, целыми отрядами. Шли не спеша. Дело сделано. Куда торопиться? Вели раненых, перешучивались, искали знакомцев. Хвастали трофеями. Хорошими суконными плащами, ружьями, ранцами с крышками из коровьей шкуры, офицерскими шпагами. Над толпой повис гомон. Не тревожный, как утром, а веселый, беззаботный. Победа! «Пойдемте, друзья, послушаем сего вахонского ворона». Гай Ворон, римский консул. Военачальник, выходец из низов, прославлен победой над Ганнибалом при Каннах в 2016 году до нашей эры. «Народ собрался, говорить будут, славить победою. А потом, как водится, молебен. Анисимыч, покарауль бицикл, незачем народ пугать». «Шо ж не покараулить?» — лениво ответил казак. «Вы уши не взыщите, а я дальше верхами. На энтой тарахтелке на вовсе задницу отбил. Нет уж, рубяты, казаку способнее на конь. Но не боись, я от вас не отстану. Только Ефремыч кобылу мою приведет». «Вот и хорошо», — кивнул Азаров. Он привязал черкеса рядом с Мишкиной рыжей. Кобыла недовольно покосилась на незваного соседа и вдруг, вытянув шею, укусила за плечо. Черкес шарахнулся, визгливо заржал. Корнет ожег жеребца плеткой. Тот обиженно заложил уши. «За что?» «А ну не балуй! Давайте-ка я подпруги распущу, и пошли. Анисимыч, пригляди за конями, лады?» «Я тоже, пожалуй, останусь», — сказал Лёшка. Он устроился в тенечке рядом с мотоциклом. «Ну их эти митинги, да и башка трещит от пальбы. Я лучше перекушу. Анисимыч, присоединяйся». И вытащил из мотоциклетной сумки сверток, аппетитно пахнущий жареной курицей. «А что, паря, дело?» — обрадовался казак. «Война, она, конечно, да, только я брюхи забывать не след. Держи-кась манерку, у меня там квас брусничный. Холодный!» Витька, у которого с утра маковой росины во рту не было, с завистью поглядел на эти приготовления, вздохнул и поспешил за Азаровым. Вокруг Курина уже успела собраться толпа. Увидев мундир Азарова, мужики расступались, срывали шапки, кланялись. Предводитель вахонской дружины стоял на пушечном лафете, широко расставив ноги. За его спиной трепетал на пике пестрый прапорец, личный вымпел крестьянского вожака. Курин не спеша поклонился на четыре стороны, заложил большие пальцы за нарядный поясок, на котором висела кривая сабля, и начал. «Как говаривал мой почтенный родитель, суворовский солдат, разве ж можно терпеть обиду от нехристя? Спасибо вам всем, соседи да кумовья, друзья любезные, что постарались за Отечество и за дом Пресвятые Богородицы!» И замолк, шумно переводя дыхание. Толпа внимала. Курин отер лоб. И тут зрителей прорвало. В воздух полетели шапки, со всех сторон орали, надсаживаясь, стараясь перекричать один другого. «Слава! Слава! Почет тебе, Герасим Матвеич! От всех жителей завсегда уважение!» Курин снова поклонился, поднял руки ладонями вперед. «Я сам, ополчася, на антихристовых слуг, на коне, с саблею, которую родитель мой с турецкой войны привез, своеручно отделил голову от плеч одному французской армии офицеру. И многие из вас так-то храбро сражались и причиняли неприятелю смерть и увечья. Ныне же вдохнем из глубин сердец и возблагодарим всемогущего Бога, что он нас избавил от зубов хищного волка». Мишка сжимал кулаки, что-то шептал. По щеке, пробивая дорожку в пыли, ползла злая слезинка. «Мих, ты чего? А пусть не говорят, что крестьяне французов били только, чтобы пограбить. Ты же видишь, какие это люди! Как можно их грязью обливать ради каких-то там теорий?» Витька растерялся. Куда делся прежний Мишка? Тот, что готов был влезть куда попало со своим смартфоном ради десятка лайков. Выходит, он его совсем не знает. «Мих, да я с тобой согласен, но ты прикинь, мы ведь и сами не сразу разобрались, хотя все видим своими глазами. А что взять с наших горе-историков? Проверить-то ничего нельзя? Вот и пишут ерунду всякую». «Все равно», — упрямо мотнул головой Мишка, — «я бы их... Да как они вообще смеют? Знают, что можно сочинять любые гадости, и им за это ничего не будет. А поставь этого... Как его?» «Апанасенко», — подсказал Витька. «Поставь этого Апанасенко перед вахонскими мужиками и заставь повторить то, что он плел в школе. Они бы дискутировать не стали». Тем временем куринцы один за другим протискивались к батюшке, становились на колени, припадали к руке. Попик раздавал благословения и говорил. Говорил над треснутым, слабым голосом, смешно задирая тощую бороденку. «Вы, сынки, побили рати антихристовы. Малая победа, а дорогая ей цена. Здесь кончилась Бонапартова воинская удача. Помолимся, чтобы Господь и дальше давал православному воинству одоление на супостаты». Сынки, среди них были и дядьки, разменявшие пятый десяток, ловили каждое слово. На их лицах не было и тени насмешки. Слушали с истовой серьезностью, часто крестясь, тиская в корявых ладонях шапки. «И о том сделана запись в церковной книге, чтобы память о сём осталась и детям вашим, и внукам, и всему будущему роду». Рядом монашек в засаленном подряснике держал в обеих руках большую книгу. Витька прищурился, разбирая строки, выведенные церковным полууставом. «В селе Вохне было сражение с неприятелями, крестьян-казаками, и была ружейная пальба. Французов убили 27 человек, ранили 5 человек, в плен взято 7 человек. Октября в первый день покрова Пресвятые Богородицы. О, Мати Божия покрыла и защитила нас грешных своим честным покровом. А наших ни казаков, ни мужиков, ни одного человека неприятели не убили и не ранили, а только у казачьего начальника легкую раную лошадь под ним ранили». «Это у нашего ротмистра коня царапнуло пулей», — усмехнулся Азаров, когда они отошли в сторону. На самом деле среди мужиков и убитые есть, и раненые. Да уж ладно, пусть остается, как написано. Такая победа, пускай радуются. А со стороны импровизированной трибуны доносился голос Герасима Курина. «Отсель с берега речки Малой Вохны начинается им, нечестивым, дорога прочь из рубежей православной, богоспасаемой земли нашей. На Березину!» — сказал Витька. Перед его глазами возник костер на бивуаке реконструкторов. Зазвучала песня, которую сочинят только через 200 лет. «Нам дорогу познать, да повернуть, только гонят нас на Березину». «Куда?» — переспросил Корнет. «О чем это вы, Виктуар?» «О дороге, про которую говорил Курин. Отсюда, с берегов Вохны, прямиком на Березину, и никуда французам не свернуть». «Почему именно на Березину?» — удивился Азаров. Витька замолчал, с опозданием сообразив, что сболтнул лишнее. Азаров выжидающе смотрел на него, и в этот момент на опушке леса звонко затрубил кавалерийский горн.